На следующий день Иуда пришел пораньше. Лишь только часы пробили 12, как он уже сидел у камина на маленькой табуретке, заготовленной специально для него, чтобы удобнее было взбираться на картину, и подбрасывал в огонь сухие поленья. «Брат мой», — обратился к нему Сергей Арнольдович, начисто забывший вчерашний разговор с Иудой, — «у меня такое чувство, что вы открываете мне не все тайны, связанные с тайной вечерей». «В проницательности вам не откажешь», — заметил Иуда, — «это правда. Я и сам был в раздумии, рассказывать вам эту часть истории написания картины или нет. Но раз уж вы сами проявили инициативу, то слушайте». «Дело в том», — начал Иуда, — «что в руки Леонардо да Винчи попали переводы манускриптов древних коптов, те самые, о которых я вам рассказывал ранее. Так вот, благодаря этим манускриптам Леонардо сделал открытие, которое ставило с ног на голову прежнее представление об истоках зарождения христианского движения. Вам может не понравиться это словосочетание «христианское движение», но исторически наша вера родилась именно как движение. Ванин внимательно слушал, пытаясь запомнить буквально все. «Но я, пожалуй, опять вспомню тайную вечерю», — продолжал Иуда. «Я вам рассказывал, что это единственная из вечер, где никто из изображенных на ней не смотрит на зрителя. Это завораживает, а с художественной точки зрения является находкой автора. Но Леонардо руководило не стремление очаровать зрителя, а совсем другое». Иуда испытующе посмотрел на Ванина. «И что же он имел в виду?» — спросил он. «Как я вам уже говорил, апостолы понимали, что никаких преференций и теплых местечек у трона Иисуса Царя они уже не получат. Иисус прямо им заявил, что не собирается быть царем на земле. В их глазах он становится пустым проповедником, далеким от реальной жизни. Иными словами, если я, Иуда Искариота, пошел на предательство учителя своего Иисуса по его поручению и моему согласию ради дела святого, то они, апостолы, кроме Марии Магдалены и Матфея, уже были готовы распрощаться с ним и в душе своей предали его давно. Я знаю точно, потому что был свидетелем такого разговора, когда апостолы призывали Иисуса возглавить восстание и сесть на трон Давида. Хорошего в этом разговоре было мало». «Извините меня», — остановил Иуду Ванин, — «так значит, Дэн Браун был прав, когда писал в своей книге, что...» Иуда не стал слушать дальше. «Я Дэна Брауна знаю и считаю, что если кто-то что-то пишет, тем более на такую тему, значит, у него есть для этого какие-то причины. Но на все воля Божья. Человек часто может видеть только то, что он хочет видеть. В этом и счастье его, и несчастье. Когда Иисуса арестовали, — продолжал Иуда, — апостолы разбежались кто куда. А Петр кричал: «Отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь от тебя». Что касается Марии Магдалены, то для Иисуса она была не только лучшей ученицей, она была его ангелом-хранителем, женой-мироносицей. Некоторые из апостолов за это ее просто ненавидели. Узнав про это из свитков, Леонардо апостолов возненавидел, и, как я понимаю теперь, Ватикан он тоже не жаловал. По сути, эта фреска явилась как бы его личным мщением и апостолам, предавшим Христа, и католической церкви, утаившей правду о Магдалине. Анна по-прежнему сладко спала на кушетке, укрывшись шерстяным пледом. Иуда долго смотрел на нее, а затем продолжил свой рассказ. У женщины в то время было совсем другое положение в обществе, чем сейчас, особенно если она была незамужняя или сирота, или, не дай бог, безродна. Так вот, самая главная особенность этой картины, ее исключительность в том, что на ней впервые среди апостолов рядом с Иисусом появляется женщина, Мария Магдалена. Но Леонардо скрывал это. Он говорил, что это самый молодой ученик Иисуса, Иоанн, иначе бы картины просто не было бы. «Это, конечно, сенсация», — сказал Сергей Арнольдович. «Можно сказать, детектив настоящий». Иуда продолжал. «Тайная вечеря Леонардо Это сплошные загадки и скрытый смысл, и намеки. Это кладезь информации даже сейчас, когда от оригинала, можно сказать, ничего не осталось. Художник увлекался математикой и придавал цифрам магическое значение. Эти увлечения преследовались Ватиканом, но Леонардо удалось одурачить всех. «Обратите внимание на картину», — продолжал Иуда, увлеченный собственным рассказом. Ванин заметил, что ему очень нравится вникать в детали, и про себя подумал, какой дотошный мужик, с таким реально можно дело делать. И тут же осекся, вспомнив, что Иуда читает мысли. Но тот продолжал, не останавливая свое повествование. Слева и справа от Иисуса Леонардо разместил по 6 человек, или, как он сам мне говорил, 2 по 3. Я думаю, что вы понимаете, на картине могло быть сколько угодно персонажей, и 10, и 7, и 20. Скажу честно, он у меня спрашивал, кто из них и где сидел. Но что я мог ему сказать? Всякий раз сидели по-разному. Мест для постоянных сборов не было. Единственное, что было всегда неизбежно, постоянно, Иисус находился в центре, это и понятно. Справа всегда была Мария. Остальные располагались по принципу «кто к кому ближе». Кроме того, всегда были приглашенные из числа последователей. Правда, не в этот раз. Иуда задумался. Но это не важно. Главное в том, что по замыслу Леонардо, если по обеим сторонам сидит по 6 человек, то получается число 66. Это означает сытость и довольство. Здесь возразить трудно, так оно и было. Если же рассматривать как 3 плюс 3, а это очень четко видно на картине, то в данном случае число означает Святую Троицу, а связанные тройки вместе означают цикл рождения, жизнь и смерть. А вот 12 плюс 1 – это смерть, добровольно принятая как жертва. Эти числовые символы и смыслы образов были понятны только людям, увлекающимся нумерологией, наукой о магии цифр. Иуда внимательно посмотрел на Сергея Арнольдовича. «Вы понимаете, о чем я вам говорю?» «Конечно, понимаю», — ответил ему Ванин. «Я не понимаю другого. Сколько же надо знать? Какой объем информации надо держать в голове, если только в одной работе заключить столько данных? По сути, это не картина, а письмо потомкам, нам. Это, если говорить языком современников, флешка, накачанная информацией». «Абсолютно правильно», — обрадованно воскликнул Иуда. «Вы совершенно правы. Вы, как и я, самостоятельно дошли до этого открытия. Как-то вы говорите, руководствуясь логикой здравого смысла? Чудесно! Молодец!» «Действительно», — продолжал Иуда, — «Леонардо писал эту картину как послание потомкам, и все секретные информационные файлы были адресованы именно вам, сегодняшним людям. Мало кто из его современников мог бы прочитать все это». Сергей Арнольдович был польщен и чувствовал, что самое интересное еще впереди, и потому беспрестанно ждал от Иуды информации и слушал. «Кроме того», — продолжал Иуда, — «число 3, число главной языческой богини, которая одновременно олицетворяет в себе и девушку, и мать, и старуху. Здесь речь идет о совершенно откровенном намеке на Марию Магдалену». «Да», — воскликнул Ванин, — «теперь я понимаю, каким великим был этот человек. Но у меня почему-то появилось ощущение сопричастности к этой картине. Я, конечно, извиняюсь за нескромность, но что есть, то есть». «Не надо извиняться», — успокоил его Иуда. «Вы действительно причастны к картине и, естественно, к тому, что с вами сейчас происходит. Если бы не вы, если бы, как говорит ваша очаровательная супруга, не ваш сон в руку, у вас на стене не было бы этой прекрасной фрески, пусть даже копии, к созданию которой я, кстати, тоже приложил руку». Сказав это, Иуда рассмеялся. «И ваш Иисус с похожим на оригинал изображением лица тоже никогда не появился бы на свет. Посмотрите сами». Ванин поднялся и подошел к фреске. «Вы знаете, брат мой Иуда, — начал он, — у меня складывается впечатление, что тайный замысел Леонардо, его желание сделать картину посланием потомкам, вам был известен. — Нет, что вы, нет, — воскликнул Иуда. — Я не столь проницателен, чтобы видеть так далеко. Я только уточнял детали, интересующие его. Он большего от меня и не требовал. Для меня, — продолжал Иуда, — было важно другое. Я помогал осуществить его идею, показать миру мгновение жизни Иисуса Христа, не как Бога, а как человека, значение личности которого столь велико и столь огромно, как человека страдающего, размышляющего, человека гениального и великого, который ошибался в людях, но все равно помогал и верил им, человека, по воле Божьей, ставшего Богом для нас, людей. Леонардо дает понять, что жизнь Иисуса в 100 крат интереснее и ярче, намного грандиознее, чем то жалкое плаксивое описание, которое в свое время создала католическая церковь в угоду римской власти. «Удивлены?» — спросил он Ванина, продолжавшего стоять возле картины с ошалелым выражением лица. «Удивлен? Это значит ничего не сказать», — ответил Сергей Арнольдович. «У меня такое ощущение, что мое представление о мире перевернулось, хотя я, в общем, никогда и не задумывался, что этот мир собой представляет. Жил и все». Произнося эти слова, Сергей Арнольдович странно двигал руками, будто ощупывал стекло. «Я вообще не понимаю, что со мною происходит». «Скажу вам откровенно», — перебил его рассуждение Иуда Искариота. «Я не собирался рассказывать вам всего этого, но после общения с вами понимаю, что это было бы непростительной ошибкой». «Почему это?» — спросил его Ванин. «Я настолько безнадежен». «Нет, речь идет не о вашей безнадежности и не совсем о вас», — ответил Иуда. «Я хочу сказать о том, что удивительные вещи происходят на земле с участием Иисуса Христа. Люди, не считающие себя глубоко верующими, а лишь причисляющие себя к христианскому миру по национальному признаку, ну вот как вы, например, русские, или те, кто называет себя русскими, все хотят как можно больше узнать о вере Христовой не через Библию, не через церковно-религиозные отношения, не через призму сотворенных им чудес из жизнеописания Иисуса, нет. Все больше людей хотят знать о жизни Его как человека, ставшего Богом, избранного Богом. Вы можете себе представить, — обратился Иуда к Ванину, — каким надо быть человеком, чтобы стать Богом? Вы, русские, почему-то хотите знать о Боге больше, как о человеке. Вас Он интересует не как божество. Вас Он интересует как великий человек. Это потрясающе. И почему это так? — обратился он к Ванину. Я не знаю. Я никогда об этом не думал, — отвечал Сергей Арнольдович. А я вам скажу. Нужно иметь колоссальную силу духа, духа праведного. Надо людей любить больше жизни своей. Доверяться надо Богу. И Он тебя выберет и протянет руку. Он ведь знаешь какой? — Какой? — спросил Ванин, заглядывая Иуде прямо в глаза. — Он только и ждет повода простить человека, отпустить его грехи, дать шанс исправиться. — И что, Он прощает всех? — снова спросил Сергей Арнольдович. — Всех, — ответил Иуда. Можешь не сомневаться. Он единственный под этим солнцем, кто может и жаждет простить всех детей своих. Если бы не было этого божественного прощения, то не было бы и раскаяния. Без раскаяния человек превращается в зверя. Грешить и каяться — это человеческая слабость и сила. Без Бога, как ты понимаешь, нет греха и нет раскаяния. Без Бога грех становится бытом. Оба молчали. Осмысливая сказанное, Иуда предложил. «Я думаю, он там, на небе, сейчас радуется за вас, людей, брат мой Сергей». «А он точно там?» — спросил Ванин. «Не сомневайтесь», — улыбнулся Иуда. «Неужели я на вас столько времени зря потратил?» «Нет, ну все-таки». Иуда его остановил. «Вы хотите сказать, что вот если бы увидеть...» «Да», — — ответил Сергей Арнольдович, как бы стыдясь своих слов. «А меня вам, значит, мало?» «Нет-нет, что вы!» — возразил Ванин. «Вы меня неправильно поняли. Просто после всего услышанного хотелось бы...» «Посмотрите направо», — строго сказал ему Иуда. Ванин в страхе повернул голову. Там на стене висела его картина, изображающая Иисуса Христа с посохом в руке, идущего в гору. Лицо Бога было счастливое и доброе, он шел навстречу людям. «И вы мне хотите сказать, что никогда его не видели?» — с издевкой переспросил его Иуда. Оба молча смотрели на работу Ванина. «Смотрю я на вас, Сергей Арнольдович, и на вашу работу, и прихожу к выводу, что не такой уж вы безнадежный человек, если вам иногда хочется Бога рисовать. Видимо, вы ему нужны». Ванина такая постановка смутила. Ему стало неловко и приятно одновременно. Он опустил глаза. «А он вам нужен?» — поинтересовался Иуда. «Я не знаю ни одной молитвы», — ответил Сергей Арнольдович. «Но это не самый страшный грех, тем более что молитва от греха не спасает. Незнание молитвы к греху не приведет. И не каждый молящийся живет в согласии с Богом и христианскими заповедями». «И что же тогда надо знать, чтобы верить? Вы уже знаете намного больше других, но не верите». «Я верю», — остановил его Ванин. «Я, правда, сейчас уже верю». Брат мой, знать и верить — это совсем разные вещи», — возразил ему Иуда. «Чтобы верить, знать не обязательно». «Вы меня совсем запутали», — возмутился Сергей Арнольдович. «Я уже и не знаю, что правильно, что неправильно». А про себя подумал. «Скорей бы этот проклятый сон закончился. Господи, я уже не могу». Он дотронулся рукой до лба. Лоб был мокрый. По щекам текли струйки пота. Глаза резала соль. «Важно, брат мой», — ответил ему Иуда, — «чтобы Бог жил у тебя в душе. Если душа твоя — это храм чистых помыслов и благородных дел, значит, Бог в ней живет. Если нет, молитвами его туда не затащишь». «Это не про меня», — пробормотал Ванин. «Я великий грешник, мне прощения нет». «Не переживай», — успокоил его Иуда. «У Господа таких, как ты, много. Некоторые справляются, не убивать же вас. Вы же все дети его. Бывают паршивые, но дети. А насчет незнания молитвы не переживай», — успокоил Ванина Иуда. «Жизнь по башке долбанет, и молитва тебя найдет». «Ну, спасибо». «Успокоили», — ответил ему Ванин с сарказмом. «Так уж повелось у вас, людей», — продолжал Иуда, «что обращаетесь чаще всего к Богу после того, как сильно прижмет. Но тут ничего не поделаешь, так устроен человек. Создатель сделал нас такими, значит, для чего-то ему это было надо. Это, как говорят моряки, не моя вахта». «Но вы что-то еще хотели рассказать про Леонардо?» — спросил его Ванин, которому не хотелось на такой грустной ноте заканчивать встречу. «А я вам еще не надоел? Вы все время со мной, да со мной, света Божьего не видите». «Не расхворались бы». «Да что вы, брат мой», — успокоил его Сергей Арнольдович. «Только благодаря нашим с вами разговорам я и начал потихоньку отходить от болезни. Знаете», — продолжил он, увидев участие в глазах Иуды, — «я никогда до этого так сильно не болел. Нервы, знаете ли, стали сдавать. Организм, наверное, ослаб. И, конечно, годы», — заключил он. «А при моей работе, как вы понимаете, здоровье надо иметь бычье». «Не волнуйся, брат мой», — успокоил его Иуда. «Завтра утром...» «Нет, уже сегодня утром встанешь, как огурец. Все будет хорошо». «Спасибо, обрадовали», — радостно ответил Ванин, еще не понимая, что через несколько часов его ночные кошмары закончатся. «А насчет работы скажу вам следующее», — продолжил Иуда. «Если работа мучает, радости труд не приносит, значит, это не твоя работа. Найди дело по душе». «Да как же я могу?» — возмутился Сергей Арнольдович. «Я жизнь на нее положил. Моя работа — это все, что у меня есть». «Успокойся», — остановил его Иуда. утро вечера мудренее. Так, кажется, у вас говорят. Ты спросил, я ответил. У нас еще есть время до утра, — обратился к нему Ванин. И вы хотели еще один секрет картины открыть. Может, успеете? Ну да, ладно, — согласился Иуда. Часа полтора у нас имеется. «Взгляни на картину», — начал он. «Обрати внимание на фигуру Иисуса Христа. Что можно про него сказать, кроме того, что лицо было написано с автора?» Сергей Арнольдович пригляделся и ответил. «Крепкий, плечистый, рослый мужчина». «Абсолютно правильно», — согласился с ним Иуда. «Не похож он на тщедушного проповедника, сидящего на хлебе и воде. И я тебе это подтверждаю, брат мой, как свидетель. Иисус кого угодно мог скрутить в бараний рог, если надо было. Сейчас бы сказали, что у него хорошая наследственность». «Да», — согласился Ванин, — «мужчина он видный». Леонардо прекрасно знал из моих рассказов и из тех таинственных коптских свитков, что это была абсолютная правда. Но это далеко не все.